You guys want to hear Leper War or Black Vomit? What sounds better? Anthony, what do you want to hear, man? Leper War or Black Vomit? Black Vomit. Yeah. Yes. Необходимо заметить, что все отсылки на Энтони Бракстона, которые, возможно, я буду давать поначалу, весьма условны и строятся только на его собственных интервью, которых немало. Известно, что Бракстон не придавал значения мелочам, не был привязан ни к определенной манере звукоизвлечения, ни к какой-либо единственной разновидности саксофона. Он менял инструменты, как заяц шубку, скакал с тубокса на сопрано, и при этом у него так и не появилось ни модели, на которой бы он играл постоянно, ни своего личного, омертвевшего, закостенелого, выбитого навечно в камне звука. А может и был, но Брэкстон держал его в голове, не выпуская. Одним словом, вопреки всему тому, что он говорил в интервью, не было у него никакого боготворимого саксофона с двоичным номером. Однако так уж совпало, что Энтони Бракстону традиционно приписываются все наиболее патологические истории, связанные с математикой на службе у музыканта. Раскрывать двоичный код по результатам анализа серийного номера у музыкального инструмента, а потом переводить его в булеву алгебру, к этой затее Бракстон постепенно пришел, на полном серьезе мог только он. Шахматист, тронутый нумеролог, человек, помешанный на кодировке. Наконец, ритуально настроенный африканец, если я не ошибаюсь, с рационально направленным европейским образованием. Последняя идея Бракстона, появившаяся, впрочем, не на исполнительской, а на преподавательской его стезе, шифровать партитуры двоичным кодом, мне очень нравится своим изяществом и супрематизмом. Двоичным кодом, напоминаю вам, заходя с другой стороны и оставив ненадолго Бракстона в покое, называется система кодирования информации, представленная двумя знаками – двойкой и единицей. Весьма головоломная и таинственная, на первый взгляд, она запросто раскрывается методом деления на 2 и отбрасыванием остатка. Взяв, скажем, число 33, поделим его пополам. Получим 16,5. Число с так называемым остатком шифруется цифрой 1. Убрав ставший ненужным теперь остаток, получим 16. Откинуть остаток не получается. Добавляем первую единицу 0. 10. Делим то, что получилось, пополам. Получаем 8. Еще один 0. 1, 0, 0, 100. И так далее. Таким образом, число с остатком всегда будет единицей, а без остатка нулем. И если вы славный парень и вместе с тем музицирующий идиот, выходящий через звукоряды неопределенной напряженности к чистому аутизму, можно начинать развлекаться хотя бы с хроматическими гаммами, раскладывая их на двоичный код и обратно. Удобно заниматься, если взять за ноль, скажем, чистую ноту, а за единицу ее модуляцию. Можно играть только на остатках, можно их игнорировать. Можно, в конце концов, не откидывать остаток иногда и делать, как Бейкер в бибопе, топить стержневую гамму в неясных пассажах, хотя Бракстон этого не рекомендует, ну и так далее. Это, как я уже говорил, из преподавательского, а не исполнительского опыта Бракстона. Интригующий комикс для первокурсников, модель планетарной системы из спичек и кофейных зерен, своего рода чапаевская картошка. Такая модель выглядит красиво до тех пор, пока вы действительно не захотите взять эту методику на вооружение. Исключительно математическое построение вашей музыкальной линии было бы, скорее всего, даже не абсурдным, а скучным. Человек, взявшийся за упорядочивание разрушительных законов Вселенной, мог быть только да нельзя счастливым идиотом, вроде гулливеровских ученых-лапутян. И тем не менее, в 80-х годах в джазовом мире таким счастливым идиотом на довольно долгое время был тарифицирован чикагский саксофонист Энтони Бракстон. Come Бракстон был большой человек, помешавшийся на самообразование. Проходя в этапах собственного постижения музыкальной вселенной через нумерологию, он запугал своих коллег так, как запугал бы Нобелевский комитет по литературе букинист-эзотерик на книжном рынке. Ключевая статья французской джазовой прессы об афроамериканцах, пытающихся примкнуть к европейскому академическому авангарду, называется сообразно стандарту Генри Фрегела «I love you with an asterisk» – «Я люблю тебя, но с одним но». В общем, не вышло из них академических композиторов. Зачем вообще понадобилось это делать? А вот зачем. Отказ признавать Паркера фигурой, равной Стравинскому и Дебюсси, банально резал по-живому. Арчи Шепп о мире барака, черный национализм в джазовой музыке, был, собственно говоря, вполне определенной реакцией именно на этот обидный французский астериск, а не на американские законы. И если Колман, отписавшись никому не нужной оркестровкой, просто плюнул на французскую прессу, простебав ее напоследок переходом с саксофона на скрипочку, то Бракстон уперся в эту проблему, что называется, рогом, расширяя диапазон, таская с собой в Европу, помимо саксофона, 5 оркестровых туб зачем-то и наворачивая циферки, графики, обрезки коллажей в качестве теоретического обоснования своего свингового чувства. Собранный им коллектив, или, как он, Бракстон, предпочитал его называть, трицентрический оркестр, состоял из 9 вокалистов и 3 видеопроекторов. Менее синкретичным составом свою музыку Бракстон не рекомендовал исполнять в принципе. Это все очень хорошо вписывалось в рамки академического авангарда, однако бывший компаньон Бракстона, Троч, смотрел на происходящее со слезами, потому что Бракстон, на удивление упрямо, до скандалов, отказывался снимать с себя погоны джазового импровизатора. На правах цепочки, соединяющей стерильный европейский авангард со свингующим импровизированным афроамериканским желатином, он мог бы угодить всем. Но ведь Бракстон рассуждал примерно так: назовем мой стиль трансафриканским и добавим туда еще немного графиков. Представители свежеизобретенного трансафриканского стиля извинялись, от недоумения хватали саксофоны и пятились к выходу, где Бракстон успешно добивал их контрольным выстрелом из математических обоснований. Музыка же Бракстона при этом с каждым днем становилась все более сложной, если не сказать громоздкой, и неукоснительно приближалась к штокгаузеновскому производству понедельников из солнечного света. Обеспечить безопасность и защитить жизнь и здоровье. Единственный из приматов, он убивает удовольствие ради и за жадность, ибо он дитя сатаны, ибо он сеет смерть. Это горцующий желатин, мы горцуем и говорим при этом об Антоне Бракстоне. Бракстон, играя в серьезный академический авангард, притворялся магом алеаторических чисел на полном серьезе, но на практике не применял все это на самом деле никогда. Ранний Бракстон — это всего-то мимикрия под европейскую академическую музыку, крик души и попытка сделать все красиво на уровне волшебной флейты. Классический Бракстон — это странно фигуристо поданные джазовые стандарты или же нервный скипидарный боб, сыгранный попеременно левым и правым полушарием. Поздний, зрелый Бракстон — это не ритмичные гаммы, иногда даже без намека на голубую ноту. В общем, увязать черную музыку с математикой по-настоящему у него не получалось, хотя он честно старался. — Интересно, что когда водка переставала действовать на Альфреда Жари, он переламывался эфиром. Непьющий, невозмутимый на публике Бракстон, подобному Гарри кидался от хроматической системы своих импровизаций к шахматам. Там он чувствовал себя очень хорошо, поскольку математический подход его, шахматы укладывались да нельзя лучше, в отличие от импровизационной черной музыки. Невозможно даже предположить, чтобы столь математическое отношение к исполняемой музыке могло возникнуть в эпоху Дикси, когда абстрактная или какая бы то ни была математика не имела отношения к свингующей музыке вообще. Время было не безмятежное, и все знали, что счетовод вряд ли мог рассчитывать на снисходительное к себе отношение. Все строилось исключительно на обертонах и интуиции, как это делает соловей, или может быть какая-нибудь другая божья птица, которая выражает модуляциями развитие половых желез и проявление гнездовых инстинктов. Сейчас, конечно, трудно сказать, что происходило с делением на два и отбрасыванием остатков в голове у настоящих боповых аутистов, первых джазовых импровизаторов, обладающих конкретным, а не абстрактным мышлением, поскольку никто из них не придавал важного значения своим эмоциям и никогда не выплескивал их наружу. В 40-х годах среди черного населения вообще считалось невероятно попсовым даже играть спиной к аудитории, то есть на публике они не раскрывались никогда. Рассказывать же всяким любопытным о том, что творится у тебя в голове, это дурная рефлексия. Об отношении бибопа к математике можно лишь догадаться, вспомнив о методике, которая заставляла Паркера не вылезать из сарая по 15 часов в день 3-4 раза. Иллюзия, что Паркер умел рисовать в голове всю мелодическую линию, прежде чем ее сыграть, она вообще-то довольно распространена. Но Паркер на самом деле это не лицейский Пушкин, обезьяна, искра в голове и готовность сыграть после того, как сожрал курицу. Хоук, а не Паркер, был импровизатором такого математического свойства. Однако Хоук, как и большинство доколтрейновских тенористов, предпочитал тонуть в оттенках салонного звука, эротично мяуча и выражая себя посредством мягкого бархата. Ну, время было такое, да и тенор располагает к салону больше, чем альт. Паркер же крякал, бил языком в трость, и странная ритмика его альта, напоминающая то стихающий, то умолкающий дождь по крыше, была его главным козырем. Вся математическая гибкость линии, вся хроматика вытекала именно из этого порыва, и никто не знал, куда его занесет. Когда Паркер спускался вниз по ломаной гамме, невероятным для того времени способом, он делал это интуитивно, являясь продуктом хоть и вундеркиндного свойства, но все же франкенштейновским производством от многолетнего забивания в пальцы всех комбинаций, которые только возможно выжать из хроматической гаммы. В дальнейшем раскрепощенная моторика начинала работать на него самого, демонстрируя удивительные вещи. На выхлопе мы все знаем, как играл Паркер, это была виртуозность, граничащая с гениальностью в хорошем смысле. Есть мнение о паркеровской гениальности и в смысле противоположном, в плохом. Пульт виртуозен Махварк, как дразнятся немцы, то есть метод умного зайца, обладающего способностью зажигать спички на киностудии 20 век Фокс. Количество комбинаций джазовой или какой бы то ни было хроматики меньше, чем в шахматах, но больше, чем понадобилось бы, чтобы собрать кубик Рубик. Но если бы кубик Рубик мог менять цвет при приближении квадратиков друг к другу, реагировал бы на спектр, то это было бы похоже на игры с хроматической гаммой в большей степени, чем шахматы. Очень многое зависит не от последовательности сыгранных нот, а от степени их приближенности друг к другу в интервалах. Как синий и зеленый цвет дают голубой, становящийся более интенсивным по мере их приближения друг к другу еще до смешивания, так и комбинация, скажем, тоники с любой другой нотой по мере их приближения друг к другу будет давать результат, на первый взгляд, непредсказуемый. Непредсказуемым он, впрочем, будет недолго. Процесс восприятия консонансов и диссонансов очень легко ложится на понимание человеком и тем самым затягивает человека в ловушку хаоса. Хаос, не поддающийся упорядочению. Именно хаос происходит в голове у человека после того, как он закрепил в движении пальцев все возможные варианты комбинации перемещения, разобрался с направленностью воздушной струи и произвольно вращает все это на барабане. При кажущейся структурированности и согласованности гармонических движений музыканта детерминизм процесса его игры будет не более чем иллюзией. Перебирание комбинаций в голове – механический процесс, такой же, как завязывание морских узлов на скорость. В какой-то мере это прекрасно, но одновременно с этим непостижимо, как движение Вселенной. Потому и нашлось место Паркеру в рамках мастерства и обточенной техники, что явно нарушает его гармонию в высшем, хаотическом смысле этого слова, принижает ее, уплотняет до степени того, чтобы было понятно двуногому белому засранцу. Срывать покровы с Паркера – неблагодарное занятие, ведь, по мнению черных профессионалов, гениальность его состояла не в техническом новаторстве, а в постоянном сустейне, довольно примитивном, если спускаться до него, с теорией виртуозности в принципе, основанном на сочетании твердого и рыхлого. Он гений именно такого ритмического свойства. Это настоящий горцующий, трясущийся от негодования желатин. I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, this time they play the lyrics. Some say no to the album, the show. Come watch the sound I made a year ago. I made a year ago. I made a year ago. I made a year ago. Горцующий желатин. На чешском горцевать – это устраивать пристрелку. Мы только что с вами отвлеклись на Паркера, но уже закончили, так как прекрасно знаем, сколько было бы отстреляно им музыкантов, будь он ганслингером из вестерна. Мы возвращаемся к Антони Брэкстону, двоичному Брэкстону, Брэкстону-шахматисту и любому другому Брэкстону, который может нас заинтересовать. Первые намеки на шизню с двоичным кодом или чем бы то там ни было появились в аудиозаписях Брэкстона приблизительно в тот период, когда он, наконец, не выдержав интеллектуального напряжения, начал употреблять виски. Алкоголь никак не увязать с шахматами. И единственным, кому это с переменным успехом удавалось, был блистательный русский шахматист Алёхин в состоянии запоя, изящно по-гусарски профершпиливший Максу Эйве, что называется от большого ума, нагрузив эндшпиль неожиданными парфянскими отступлениями. Алёхин случай исключительный, так как пьяный Таль, в таких случаях махнув рукой, падал под стол еще на первой стадии. Хохлов, раскачиваясь и пронизывая соперника мутным взглядом, заставлял его пасовать и делать неверные движения из вежливости и так далее. Человек, употребляющий алкоголь, склонен принимать самые примитивные решения. Скорее всего, именно такое умение, да нельзя упрощать задачи, скрывается под фразой «средства воспитания характера и самоорганизации», а вовсе не навыки игры в шахматы. Контрабасист Марк Дрессер впоследствии расскажет об алкогольном опыте Антони Брэкстона так. На 45-м году жизни Брэкстон открыл для себя алкоголь и расслабился. Он решил упростить композиционную систему, сделать ее изящнее, но ничего, кроме банального двоичного кода, не находил. Это доводило его до бешенства, но ничего лучше он придумать не мог. В конечном счете он решил оставить все как есть и включился в процесс перевода непостижимого в двоичный код, словно потерпевший. Это в конечном счете уберегло его от неотвратимого алкоголизма, но одновременно с тем отвадило всех знакомых. Тяжело общаться с человеком, который в непредсказуемых комбинациях произносит три слова «один», «два» и «слава Богу», при этом смеется как ребенок и периодически подпускает яда. We'll be right back. Расслабившийся Бракстон нередко халтурен, но тем и интересен. И вот дуэт с Максом Роучем я бы хотел подробно разобрать в следующем эфире, буквально по треково, в качестве наглядной истории. Примерно к 90-му году Бракстон шифранул все, что есть на свете двойками, забросил алкоголь и ушел в чистую абстракцию. Переключился на совсем уж ерофеевские графики, где, как мы помним, у одного Гималая, Тироль, бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, а у другого предрассветный бриз на реке Кама. И все это, если видеть только внешнюю форму линии. С этого момента следы экспериментирующего, метущегося Бракстона теряются. Можно сказать, что в конце концов он нашел свою собственную гармонию, сочетая неамбициозные выступления с амбициозной преподавательской деятельностью в Веслианском университете, штат Коннектикут. По мне, так очень хороший этот поздний Бракстон. Органичный, концептуальный и с прекрасно выработанным чувством музыкального юмора. Последние 25 лет, если не ошибаюсь, он работает над оперой длительностью 12 дней. Слушайте нас на Архифорге, там, где невзрачная этикетка. Мы варим горцующий желатин из раннего Паркера и пытаемся притянуть к нему за уши позднего Бракстона, пришедшего на тренерскую работу. Мы переходим к Бракстону двоичному. Горцующий желатин. Бога стоит, потому что мы убиваем все, что видим. Он играет в свои игры, мы играем в свои. Сатана. Пылесосит рай в ожидании первых мертвецов. У него нет ничего для вас и для людей, которым вы делаете больно. Кому это нужно? Для чего вам гнилая лошадь? Под влиянием лекции о двоичном исчислении, уже окончательно завязавшего с алкоголем постмодерниста Бракстона года этак с 2001-го, среди нигилистических молодых людей с саксофонами в Коннектикуте, секретным рукопожатием стало оправдывание поиска своего собственного, неформатного и духовно наполненного инструмента наличием или отсутствием на нем двоичного кода. Говорят, что в Новой Англии в те времена было уже по-настоящему весело. Статистически наивысший индекс развития человеческого потенциала и знаменитые нью-хэмпширские убийства столовыми ножами тоже этому поспособствовали. Еще раз напомню, что сам Бракстон никогда не озадачивался поиском определенного саксофона, не привязывался ни к одной модели и, вероятнее всего, ни разу не смотрел на то, что написано под правым большим пальцем, играя на том, что под руку попадет, включая несуразные модификации тростевых типа контрабаса и тубокса. Идиотская идея шифровать номера инструментов, юмор, элемент таинственности вступления в секту — это был имиджевый ход, и некоторые не преминули этим воспользоваться. Наступал 20 век, исполнительские навыки одинокого самурая, идущего по дороге в ад, оказались маловостребованными, уступая место въебонам уличной шайки в кожаных напульсниках, причем кожаный прикид здесь важнее всего остального. Однако чем на самом деле хороша такая подростковая зацикленность на имиджевых ходах, так это тем, что из этого можно выдавить все остальное. Для подростка это очень жестокая клизма с эффектом наркотической эйфории, дальнейшей подсадкой и прицелом на повышение ставок. В свидетели я снова беру шанхайского лабуха Мишу. Миша выступает в невероятно хард-дринкинг и хард-паттинг дыре под названием No Stop, настоящем китайском шалмане, где нет туалета, но есть сигарный бар с распечатанными гондонами. И, разумеется, к нему мне апеллировать легче, чем к Бракстону. Так вот, лабух Миша говорит, что парчевая пижама Майлса Дэвиса была главной силой, заставляющей его брать в руки папин Олдс Амбассадор. Теперь, поднатужившись, он может купить себе две таких пижамы, но этого почему-то не происходит. Не стоит даже говорить, что не будучи маниакальным поклонником бракстоновских завихрений, типа интегрирования диаграмм в импровизацию, молодому человеку довольно затруднительно увлечь себя этой затеей по-настоящему и начать мыслить логически уже на уровне подступа к баррикаде. С его точки зрения это, разумеется, блеф из Стебалова, но одновременно с этим блеф, настраивающий на правильное джазовое восприятие, и говоря словами Бертрана Рассела, субъективно представляющийся непосредственным. Фокусы с двоичным кодом Бракстона, одновременно с чувством причастности к секте. Хорошая затравка для предстоящей работы с хроматическими гаммами. Поэтому мне нравится бракстоновская схема. Возможно, она даже работает, пусть даже на уровне астропрогноза. Техника игры на музыкальном инструменте – это предсказуемо достижимая вещь, главное – достойным образом себя мотивировать. Тренируясь на чистом энтузиазме, вы можете рано или поздно проявить себя в буквальном смысле слова, ассасинируя и собственную персону, и своих потенциальных слушателей. Себе могу сказать, очень хорошо помню, что ощущение рефлекторного психоза начинающего саксофониста возникает тогда, когда выясняется, что нельзя украсить свой термос стампами или инкрустациями. От этого катастрофически глушится звук. Хотя впаивание пивной пробки с бамбергским гномбиком Цвергла на неучаствующий в резонансе клапан C в целом среди коллег рассматривается положительно, поиграть в Зака Уайлда и ржавые пробки на гитаре у вас все равно не получится. В конечном итоге, конечно, плюешь на мишуру, но остаешься наедине с сломанными гаммами и пальцами. Момент довольно грустный для цыган и русских, вечно пытающихся приузорить инструмент какой-нибудь увесистой блямбой, вместо того, чтобы просто начать играть. Звучит смешно, но какое-то время мне казалось, что я этого не переживу. Мне нужно было себя мотивировать, чтобы каким-то образом вырваться из порочного круга блюзовой гаммы. Какая-то иная мотивация, ввиду невозможности сорочего украшательства того, на чем я играю. В этот момент со мной остались только циферки. Когда не на что положить глаз, кроме бамбергского гномика с пива Цвергла на клапане C, только персонификация маленьких идиотских циферок, так или иначе вертящиеся в голове в процессе игры и перебирания ступеней, способны вас вдохновить на что-то большее. Я всегда представлял себе эти цифры в костюмах, смешные шапочки, молодцеватые, грубые и воинственные бородачи. Абсолютно точно помню, что Антони Бракстоном я начал интересоваться именно в этот период. Надеюсь, что дело дойдет и до графиков. This time they play the lyrics. Some say no to the album, the show. Come watch the sound.